14. «Ну что, мир?» — осведомился Гермий, когда все устали смеяться и теперь без сил валялись на траве у входа в пещеру. «Мир!» — вяло махнул рукой Алкид. «Мир!» — согласился Ификл. «Мир — это правильно!» — поддержал Хирон. «И сейчас, когда все отсмеялись и помирились, у меня есть к вам, герои, пара вопросов». «Ну?» — одновременно повернулись к кентавру близнецы, разом забыв про усталость. «Не ну, а каких?» — хотели вы сказать. Как бы невзначай заметил Хирон, чем сильно смутил мальчишек. «Первый вопрос к тебе, Алкид. Извини, что приходится возвращаться к неприятному, но надо. Ты уже почти взрослый, ты поймешь». «Я понимаю», — солидно кивнул Алкид, хотя по его виду было ясно, что он ничего не понял. «Надо, значит, надо». «Так вот, Алкид, ты помнишь хоть что-нибудь из того, что делаешь во время приступов?» Алкид честно попытался что-либо вспомнить. На лбу мальчика проступили упрямые складки, но в конце концов он отрицательно помотал головой. «Не вспоминается дядя Хирон. Помню, как с пустыш... с Гермесом о Митриле говорили, а потом раз, и мы уже здесь, я лежу, а Эфикл с камнем против Гермеса стоит. Все». «Ну, а что ты чувствовал в это время? Не помнишь, ладно, но хоть что-то. Может быть, перед тем, как потерять сознание?» Алкид вздрогнул и затравленно огляделся, словно боясь, что Пелион сейчас исчезнет, и он опять останется один на один с безумием. «Не знаю», — медленно протянул он. «Вроде я куда-то проваливаюсь, глубоко-глубоко, а вокруг темень. Ничего не видно, и гудит все. Кто-то меня держит, за руки хватает, сам весь скользкий и плесенью пахнет. А я вырываюсь, вырываюсь и вырываюсь. Потом мне говорят, что я опять дрался или ломал что-то, а я ничегошеньки не помню. Слушай, пустыш, Гермес, да называй меня как хочешь», — отмахнулся Гермий. «Раз ты бог, объясни, что это со мной. Или лучше вылечи меня, пожалуйста. Что тебе стоит?» Столько сдержанной боли прозвучало в этой просьбе, что Лукавый не выдержал и отвернулся, еле слышно помянув Тартар такими словами, которые может произнести только бог и только сгоряча. «Не трогайте его!» И Фикл положил руку на колено брата и неприязненно посмотрел на кентавра. «Видите же, он не помнит ничего. Лучше меня спрашивайте. Они, которые скользкие и плесенью пахнут, они тоже меня спрашивают, только я им не отвечаю, кто я, а они тогда зовут Алкида и хотят, чтобы он был с ними, чтобы тоже скользкий и чтобы помог им откуда-то выбраться. Тогда Алкид кричит и начинает на всех бросаться, а потом ничего не помнит». И Фикл глянул на Хирона сухими, горячечными глазами. «А я держу Алкида», — почти беззвучно прошептал мальчик. «Я его держу, а он вырывается, и те, кто его зовут, тоже вырываются, а я держу, потому что иначе Алкид будет с ними, а я хочу, чтобы он был со мной». «А кто это они?» — спросил Алкид. «Они...» — Гермий немного помолчал, раздумывая. «Они очень старые мальчики, очень-очень, и потому непонятные. Их действительно заперли, но не в этом дело, а в том, что они... не такие, как вы. Они даже не такие, как мы». «Сейчас уже не такие», — двусмысленно подтвердил Хирон. «Так что, Эфикл, держи брата крепче, когда они его зовут. Иначе может случиться беда». «Знаю», — глухо отозвался Эфикл. «И последний вопрос». Хирон повел плечами, как сильно усталый человек или очень усталый кентавр, знающий, что отдыхать ему в ближайшее время не придется. «К тебе, Фикл. Что чувствовал ты, когда кидал в Гермия камни? И потом, когда твой брат пришел в себя?» «Я тогда очень злой на пустышку был», — насупился Фикл. «Друг называется. Я же не знал, что он бог. А хоть бы и знал. Я тогда любого мог убить. Бог, не бог. Ты ж, пустышка, не спрашивал, кто мы, когда собирался меня, Алкида, нас. Ну, я уже говорил. А потом я понял, что Алкид очнулся, и так обрадовался, что камень тот запросто поднял. Ну, тут Херон вмешался, и все. Герми и Херон обменялись взглядами. Во всяком случае, близнецам показалось, что это был всего лишь короткий, почти незаметный обмен взглядами, потому что Герми слабо прищелкнул пальцами, еле слышно зашипели невидимые змеи из жезла Кадуцея, и многое, очень многое осталось для близнецов загадкой, пройдя мимо их сознания.